«А как же?» — внезапно вступил в разговор один из тех, кто был в штатском. «И бить, и пытать, но главным образом убеждать. Мы с вами после ареста разговаривали достаточно долго, и вы имели возможность убедиться в том, что знаем мы о вас очень и очень много. Вам не имеет смысла стремиться к свободе, потому что на свободе вас достанут так быстро, что вы и охнуть не успеете. Вас достанут даже в следственном изоляторе, принадлежащем МВД. Нравы там, сами знаете, какие. И охрана продажная. Так что ваши друзья до вас быстро доберутся. Единственная ваша надежда — это наш изолятор. Здесь и поуютнее, между прочим, и охрана более надежная. Но здесь мы вас можем держать только при условии, что вы проходите по нашей линии. Если же мы с вами вместе сделаем вид, что по линии ФСБ за вами ничего нет, вы автоматически оказываетесь в ведении МВД, и вас переводят в Бутырку. А уж там вам все припаяют, и Анисковец, и Олега Жестерова, и даже Романовскую, но главным образом, конечно, монахиню и медсестру. В убийствах первых трех человек вы поучаствовали только как идеолог и организатор, а монахиню и медсестру вы задушили собственными руками. Мы-то все голову ломали. Как это они подпустили вас к себе так близко и даже не закричали? А оказалось все просто. Они прекрасно вас знали и доверяли вам. Аля Мырикова проходила у вас практику, когда заканчивала медучилище. Между прочим, злые языки утверждают, что в то время частенько видели, как вы уединялись с ней в вашем кабинете. Ну, а про сестру Марфу и говорить нечего. Она работала бок о бок с вами каждый день. Ну так как, Сергей Львович, будем отвечать на звонки? Или поедем в Бутырку? Да вы присядьте, в ногах правды нет, тем более в такую рань. Гуланов сел на предложенный ему стул. Они правы, ему уже не вывернуться. Слишком большая организация и слишком много всего на ней висит, чтобы можно было надеяться. Ему всегда казалось, что его должность, главный врач дома инвалидов и престарелых, сама по себе защищает от подозрений. Вероятно, именно так и было долгое время. Они искали неуловимого Аякса, полагая, что это должен быть какой-то крутой мафиози, разъезжающий в навороченном автомобиле и живущий на широкую ногу, шагу не ступающий без телохранителей. Что ж, всему свой час. Он хорошо пожил, славно в свое удовольствие обеспечил и мать, и жену с сыном, и самолюбие потешил всласть, проворачивая дерзкие и дорогостоящие операции. Он всегда, еще с тех пор, как отец передавал ему дело, знал, что рано или поздно все кончится, и кончится не легким вздохом на смертном одре, а вот так грубо и бесславно, с арестом, оскорблениями и допросами. И был к этому готов. Жизнь казалась ему пресной и скучной, и он вносил в нее то, что делало ее интересной и живой, придавало остроту и пикантное ощущение постоянного риска. Не столько деньги ему были нужны, сколько осознание своего могущества и неуязвимости, ловкости, хитрости, размаха. Телефон, лежащий на столе, забибикал. Гуланов, не раздумывая, протянул к нему руку. — Да, слушаю. — Да. — Молодец, выкрутился. — Хвалю. — Пусть едет. Его здесь встретят. — До Львова сам его довезешь? — Ну и хорошо. А здесь все будет в порядке. — Да, я все понимаю. Ты не виноват. А с Охременко я потом сам разберусь. — Что? — Нет. — Не надо пока. Обстановка изменилась. Пристрой ее куда-нибудь на пару дней. Проводи гостя до Львова, потом свяжись со мной. Я скажу, что надо делать. Давай, Вася, не пуха тебе. Гуланов положил телефон обратно на стол. — Теперь вы довольны? — Вполне, — весело ответил человек в форме. — Можете идти досыпать. В ближайшие 3 часа вас вряд ли побеспокоит. Аякс вернулся в камеру и лег, положив голову на согнутые руки. Операция с методикой Волохова была самой интересной, потому что на нее затрачено больше всего времени. С Валеркой Волоховым он учился когда-то на одном курсе, и тогда еще слышал от него всякие завиральные идеи насчет создания сверхчеловека. Но в те времена слово это прочно ассоциировалось в сознании с чем-то неприличным, и вскоре Волохов стал высказываться более осторожно, говоря о людях с выдающимися физическими и интеллектуальными данными. Над ним посмеивались, не более того.